Кинины – группа биологически активных веществ с большим спектром физиологической активности, участвующих в регуляции тонуса сосудов и, следовательно, определяющих уровень артериального давления, изменяющих проницаемость сосудов, а также определяющих болевые реакции организма. Кинины участвуют в развитии патологических процессов, воспаления, формирования отеков, нарушении тока крови, ишемических повреждений миокарда, бронхиальной астмы и другого.